И вдруг замолкает Дмитрий Александрович. Он смотрит в огонь. Он думает о своей стране. Как она зовется, этого Саша не знает. Но Дмитрий Александрович знает, как зовется его страна. Она не зовется ни Аней, ни Лешей. Она зовется... «Эх», — говорит Леша с досадой, — «сюда идут». И правда, через капустное поле, которое отделяет речку от леса, идут горожане с велосипедами, с футбольным мячом. Они кричат, смеются. И, не сговариваясь, Дмитрий Александрович и Леша начинают собираться в обратный путь. Саша накидывает сарафан, Аня пыхтя натягивает сандалии, и Дмитрий Александрович застегивает ей ремешки. Домой, на дачу, в жаркий день, к гамаку. Они молча идут через капустное поле. Аня сидит на плече у Дмитрия Александровича, и вот уже виден издалека забор. «Бабушка!» — кричит Аня и командует. «Митя, давай быстрей!» А через несколько дней Леша сообщил всем, что оставляет школу и поступает в авиационное училище, что он уже ходил в Костомаровский переулок и в райком комсомола, и что теперь уже ничего не поделаешь. Никто не знал, что такое Костомаровский переулок, но было ясно – там решаются судьбы, и спорить с Костомаровским переулком бесполезно и безнадежно. В Костомаровском переулке заседали медицинская и мандатная комиссия, шел набор в летное училище. С характеристикой, которой дала ему комсомольская организация и подписал комсорг Ваня Меркулов, Леша переступил порог большой комнаты. В глубине ее за большим столом сидели четверо, посредине почему-то моряк. «Товарищ капитан, — сказал Леша, — мой брат штурман погиб в Испании. Я тоже должен быть штурманом, я ему обещал. Я здоровый, у меня значок ГТО второй ступени, я ворошиловский стрелок, у меня рекомендация комсомола. Я знаю, что вы берете заводских ребят, у которых только 9 классов. И родители мои согласны, только это все равно. И я уже давно решил». Моряк взял Леша на заявление, рекомендацию и паспорт. «Пусть пройдет комиссию», — нерешительно сказал он, и остальные кивнули. И пошло, и пошло. Лешку крутили на белом металлическом стуле, прослушивали и простукивали. Он твердо назвал цвета лампочек и безошибочно определил запах воды, спирта, йода. Все было прекрасно. Маловат вес, но это ничего. Паспорт Леше уже не вернули. Ни сегодня, ни завтра его остригут под ноль, и он уедет. Саша с жалостью смотрела на отца. «И со мной так будет?» – спрашивала она себя. «Аня вырастет и станет делать, что захочет. И я не пойму, не услышу, зачем она это делает. И буду только сердиться и плакать». Константин Артемьевич не плакал. Он и не кричал, как бывало прежде. Он ходил по комнате из угла в угол, потемневший, крепко сжав губы. Когда человек кричит и ругается, можно ответить ему криком, даже если он твой отец. Но если человек молчит, молчит и страдает. «Папа», — говорит Леша, — «я даю тебе слово. Я потом кончу академию, у меня будет высшее образование. Но я давно уже решил». И в Костомаровском переулке сказали. Нина Викторовна только плакала. Тетя Маргарита бушевала. «Ты распустил их, Костя! Они делают у тебя все, что хотят! До чего же это дойдет?» Алеша собирался в путь. Блестя глазами, он бегал по городу, что-то покупал, не забыл сфотографироваться и одарить своим портретом чуть ли не всех девочек в классе. Он говорил Саше: «Ты одна меня понимаешь. Меня удивляет, что Поливанов поддерживает родителей. Он уж, кажется, мог бы меня понять. Он хороший парень, как ты считаешь? Я считаю, он парень свойский».